Раздел 15. Вечер тянулся долго, казался бесконечным. Панна Рита металась меж комнатой княгини и своей, где сидел Трестка. Тихий шум ветра в парке, малейший скрип снега у крыльца — все заставляло насторожиться особняк. Майората ждали с нетерпением. Но проходили часы, а его все не было. Старые часы в столовой вызванивали мелодии каждый час. Слуги бродили по коридорам, таинственно перешептывались. Раскрасневшаяся панна Рита то и дело выглядывала в окно. Валил снегопад, словно хотел покрыть своим мягким белым холодным плащом все обронное с его парком, особняком и горсточкой печальных, угнетаемых ожиданием людей. В комнату, где сидели Рита и Трестка, вновь вошла княгиня. — Вальдемара все нет? — Нет, тетя, но он вот-вот приедет. Лучше бы вам лечь. — Не могу лежать. — На дворе метет, правда? — Да, тетя. Княгиня уселась на канапе, переплела пальцы на коленях и застыла, понурив голову. Взгляд ее блуждал по комнате, губы беззвучно шептали молитву. Она никого не замечала вокруг. Панна Рита не могла найти себе места, не знала, что ей делать. Трестка с таким вниманием разглядывал цветы в вазах, словно видел их впервые в жизни. Временами он неуверенно посматривал на княгиню. Наконец, укрываясь за пышным букетом, черкнул что-то в блокноте и сунул вырванную страничку в руку проходящей мимо Рите. Она прочитала: «Этюд к скульптуре. Мать взбунтовавшихся гракхов». Братья Гай и Тиберий, лидеры в Древнем Риме, начали вооруженную борьбу с правительством и были убиты. Рита, пожав плечами, уничтожающе глянула на него. Шли минуты. Вдруг дверь отворилась, вбежала служанка. За ней ворвался лакей. Не замечая княгини, оба наперебой доложили Рите: «Нет у пана майората в Глембовичах! Кучер вернулся! Говорит, пан уже уехал на станцию!» Пораженная княгиня вскочила. «Что? Уехал?» Панна Рита и Трестка ужаснулись, увидя ее лицо. Побледневшая служанка и лакей попятились. «Когда он уехал?» — вскрикнула княгиня. «Пани княгиня, кучер говорит, что еще днем», — пробормотал лакей. «Боже! Боже!» — воскликнула княгиня. Рита обернулась к Трестке. «Пошлите людей на станцию Рудову и Тренбу. Он на какой-то из двух. Скорее!» Трестка выбежал из комнаты, увлекая за собой слуг. «Несчастье! Какое несчастье!» — стонала княгиня. «Уехал, уехал к ней! Отказался от меня! Боже! Я во всем виновата!» Панна Рита с паней Добжинской едва успокоили ее, однако старушка впала в оцепенение. Сидела, как мертвая. Она молча, без сопротивления, позволила снять с себя платье, но в постель ни за что не хотела ложиться. Странные искры зажглись в ее черных глазах, губы кривились от боли, лицо конвульсивно подрагивало. Она дала знак панне Рите и Добжинской, чтобы они оставили ее. — Кого вы послали? — спросила Рита у Трестки. — В Рудову, вашего конюха и кучера, в Тренбу, моего лакея и кучера. Боже, что будет, если они его не застанут? Они должны успеть. Поезд отходит от обеих станций поздней ночью. Если он поехал еще днем, значит, направился не на станцию, а в Сладковце, а уж потом оттуда поедет в Рудову. Но почему он так спешит? Что случилось? Спешит. Он ждал 2 месяца. Боже, какой удар для тети! Она и слышать не хотела о Стефе. А он поехал без ее благословения. А вернется уже после свадьбы. У него все идет быстро, — заметил Трестка. — Этого я больше всего боюсь. Его порывистости. Без благословения княгини Стефа не согласится. А майорат потерял всякое терпение. Не украдет же он ее. Не те времена. но он в ярости может сделать что-нибудь, что убьет княгиню. Иисус Мария, он страшен в гневе. Да, но великолепно умеет сдерживать себя. Меня утешает лишь, что он очень любит княгиню, но в случае долгого ее сопротивления любовь к Стефи сделает его безумцем. Анна Рита стала тихонько молиться. Страх вползал в особняк, проникая даже в сердца слуг. Часы пробили 2 часа ночи, когда панна Шележанская увидела, наконец, посреди метели черные очертания санок, подкативших к крыльцу. Тихонько прозвенели колокольчики, и санки остановились перед входом. — Приехал! — крикнула Рита, и стремглав бросилась вниз по лестнице. Следом понесся Трестка. В сенях камердинер помогал Вальдемару снять заснеженную бобровую шубу. — Что случилось? — спросил Вальдемар, молча им поклонившись. Все какие-то перепуганные, словно только что с похорон. Гонец сказал, что бабушка здорова. — Она непременно хотела вас видеть, — сказала панна Рита. — Она вся изнервничала, совсем ослабла. — Вас очень долго не было, — добавил Трестка. — Долго? Я еду с Рудовы. Гонец меня вытащил из вагона. Я спешил как мог, но в такую метель лошадям трудно. Проклятая погода. — Я пойду. — Скажу тете, что вы приехали, — сказала панна Рита. — Я иду с вами. Княгиня сидела в кресле в своей спальне, недалеко от постели. На ней был белый фланелевый халат, украшенный дорогими кружевами. В этой одежде, с бледным лицом и горящими глазами, в белой кружевной шапочке, на седых волосах она была красива и казалась ожившим старинным портретом. Темные обои, золотая инкрустация потолка, тяжелый дамастовый полог кровати из эбенового дерева — все это в сиянии висячей лампы выглядело величественно, создавая великолепный фон для гордо выпрямившейся фигуры княгини. Рядом с ней стоял резной столик, на котором лежала открытая Библия. Панна Рита вошла, склонилась к старушке и шепнула: — Тетя, майорат приехал. Можно ему войти? Румянец вспыхнул на бледном лице княгини. — Приехал? Уже? Она обвела вокруг взглядом и откинулась в кресле. — Где Вальдемар? Рядом, в салоне, в глазах княгини, зажглась непреклонная решимость, и она громко сказала: «Пусть войдет». Выскочив в салон, панна Рита схватила Вальдемара за руку. — Идите, ну будьте с ней осторожнее, она так расстроена и слаба, будьте спокойны. Вальдемар вошел в спальню и сердечно расцеловал руки княгини. Она смотрела ему в глаза с немым вопросом, величественная, гордая. Казалось, ее черные глаза проникают в глубины души внука, словно пытаясь выведать, что там скрыто. Она сжала руку Вальдемара белыми пальцами. На одном, словно зеленая звезда, светился изумруд. Он сел рядом с ней, принужденно улыбнулся и спросил: — Бабушка, почему ты на меня так смотришь? — Хочу увидеть в тебе перемены, — прошептала княгиня. — Перемены? Во мне? — Да. — Я хотела бы видеть тебя изменившимся, — сказала она настойчиво. Вальдемар понял. — Нет, бабушка, я так легко не меняюсь. — Я человек решительный, — ответил он исполненным силы голосом и гордо поднял голову. Княгиня выпустила его руку. — Значит, ты по-прежнему упорствуешь. Глаза ее дико блеснули. Вальдемар спокойно выдержал этот взгляд. — Да, бабушка. — Значит, ничто Ничто не способно повлиять на твое решение, ничто не заставит тебя изменить твои чувства. Решение мое твердое, а о смене чувств и говорить не стоит. Значит, ничто на свете, ничто, милая бабушка, я так решил. И так должно быть, и тебе придется с этим примириться. Я прошу тебя об этом. Твой единственный внук, твой Вальди. Прошу от всего сердца. Я люблю Стефу больше жизни, и она меня любит. И я ее не подведу, даже если придется вырвать сердце из груди. Сегодня я направлялся в Ручаев. Долго ждал, но больше терпеть не могу. Еще минуты, и мы бы уже не увиделись. Бабушка, ты суровая, неумолимая, но я питаю к тебе сыновние чувства. Они-то меня и удержали от решающего шага. Я знаю, Стефа не пошла бы за меня без твоего позволения, но я сумел бы ее убедить. Боже, так она тонка и деликатна. На письма мои она отвечала крайне сдержанно. Свою любовь она хотела бы укрыть так глубоко в глубине сердца, чтобы никто не дознался. — Ты переписываешься с ней? Я отправил ей два письма. Она ответила только раз. И повторяю. В словах ее звучали глубокие чувства, но скованные некими уделами, которые калечат ее чистую любовь, такую искреннюю, такую святую. Вальдемар, ты очень ее любишь. Она для меня единственная. Не будь она мне дороже всего на свете, я не сражался бы так за свою любовь, — ответил Вальдемар крайне серьезно. Он пронзил бабушку пристальным взглядом серых глаз, полных любви. Княгиня опустила глаза, длинными тонкими пальцами оправляла кружева халата. На лице выступили красные пятна, губы решительно сжались, вся ее фигура выражала тяжелую борьбу двух чувств — любви к внуку и уязвленной гордости. Что же победит? Этот вопрос висел в воздухе, им дышали стены спальни. Вальдемар не отрывал взгляда от бабушки. Он хорошо ее знал и в охвативших ее колебаниях видел добрый для себя знак. Сердце у него билось учащенно. Он не хотел дальше сражаться с этой женщиной, которую любил и почитал как родную мать. Но в глазах его горели бунтарские огоньки. Терпение его было на исходе. Всей душой, всей силой воли он мысленно умолял ее: «Довольно, хватит, иначе ничто уже меня не удержит». Княгиня подняла на него глаза, прочитала все это в его взгляде и быстро опустила веки. Кровь бросилась ей в лицо. С минуту она молчала, заставляя себя успокоиться, наконец тихо шепнула: «Я давно ее не видела. У тебя есть фотография?» Глаза Вальдемара загорелись, радостная улыбка появилась на губах, придя на смену угрожающей решимости. Лицо его словно озарилось светом восходящего солнца. Княгиня, заметив эти перемены, подумала: «Как он ее любит!» Вальдемар отстегнул от цепочки медальон, открыл и мысленно шепнул, печально улыбавшись Стефе: «Теперь ты победишь, единственная моя!» Он достал элегантный бумажник, вынул из него узкую длинную фотографию Стефы в бальном платье на темном фоне и вместе с медальоном подал княгине. Удивленная старушка взглянула на медальон. — Вот как ты носишь ее фотографию! как и положено, носить фотографию невесты, — ответил он. Княгиня долго приглядывалась, подняв медальон и фотографию глазам. Руки ее дрожали. Словно внутренний свет озарил ее лицо, отражая владевшие ею глубокие, но непонятные стороннему наблюдателю чувства. В комнате настала торжественная тишина, словно бы в ожидании чуда. Наконец княгиня отвела от глаз лорнет в черепаховой оправе на длинной ручке, положила медальон и фотографию на столик, оперев их на Библию. Вновь всмотрелась в лучезарные, бездонные глаза Стефы, промолвила, словно бы для себя самой: «Очень красивая и удивительно очаровательная», и закончила едва слышно: «Как принцесса». Опустила веки, на ее висках пульсировали жилки, вновь подняла глаза на фотографию и вдруг подала Вальдемару обе руки, сказав: «Вальди, мне нравится твоя Стефа». Он стиснул ладони старушки, склонился к ней. Глаза его сияли сумасшедшим счастьем. «Да, моя Стефа, моя! Пусть же вас благословит Господь», — сказала княгиня, возлагая руку на голову внука. Вальдемар, зная, чего стоили княгине эти слова, прижал ее руки к губам. «Спасибо, дорогая бабушка, счастье наше будет тебе наградой». Княгиня поцеловала его в голову. Слезы навернулись ей на глаза. «Дай-то Бог, чтобы вы были счастливы, дай-то Бог! Я не хотела оказаться хуже, чем Мачей. Боялась, ты от меня отвернешься. Твои чувства много значат и для меня. И вот благословляю. Мы будем любить тебя, и ты ее полюбишь».